об использовании фортепиано в оркестре. Как правило, это очень вульгарный прием. Даже у Шостаковича в Пятой симфонии, например, первая часть, или в Скерцо Первой симфонии, например. Но Стравинский в Петрушке — это здорово. Буффонада, клоунада, а с другой стороны хрустальные звуки в танце балерины. В театральном оркестре Стравинского это очень со вкусом. Немцы этого, кажется, избегали, например, Хиндемит. Не говорю о камерном оркестре, там это другое дело. Но, Господи, как быстро деградировала музыка, как и жизнь сама. Тетрадь, в скобках, 1989-го, запятая 1994-го. Тетрадь без названия. На первом листе проставлена дата 16 октября 1989-го. Однако, кроме списков сочинений, на первых четырех листах с 1989 по 1994 год тетрадь, по всей видимости, не использовалась. Основной массив записи относится к 1994 году. Он и составляет главное содержание тетради. Поэтому мы решили датировать эту тетрадь 1994 годом, отметив в скобках начальную дату. Эта тетрадь в известной мере последняя. Она и по настрою мысли финальная. После 1994 года Георгий Васильевич перестал вести систематические записи. Он понимал, что отпущенное ему Богом время уже стало измеряться минутами, и что эти минуты нужно посвятить главному делу своей жизни, тому, что стало его судьбой — музыке. Тетрадь — все из той же знакомой нам партии восходовской продукции с характерным коричневым переплетом. Всего заполнено 17 листов. Паста разного цвета, почерк Свиридова. Впервые текст тетради был опубликован с купюрами в альманахе «Медный всадник», 2001 год, номер 8, страница 97-100. Полностью текст тетради публикуется впервые с незначительными сокращениями. 16 октября 1989. Молитвы. Один из редких датированных списков произведений, вошедших позднее в последние циклы Свиридова, песнопения и молитвы, и из литургической поэзии 1980-97 годы. Смотрите Свиридов, полное собрание сочинений, том 21, песнопения и молитвы, для смешанного хора без сопровождения слова из литургической поэзии. Авторская редакция с исполнительскими комментариями Чернушенко. Общая редакция, вступительная статья Белоненко, Москва, Санкт-Петербург, Национальный Свиридовский фонд, 2001 год. Там же смотрите мою вступительную статью «Хоровая Теодицея Свиридова». Смотрите также ПСП номер 101 и 102. Первое. Святый Боже, святый крепкий. Второе. Христос воскресе, знак равенства. Есть лишь хорошее начало, далее неясно, может быть, нужен оркестр. Третье. Рождественская песня. Четвертое. Величание Пасхи, знак равенства. Дописать с черновиков. Пятое. Величание креста. С оркестром, знак равенства, запись на магнитофоне. Есть в тетради все куплеты без ретурнелей. Шестое. Свят, свят, свят, с оркестром, знак равенства, переписать с черновиков в тетрадях. Седьмое. Русский псалом, мужской хор, Клюев, знак равенства, свести рукопись с черновиков. Восьмое. Слава Отцу и Сыну, быстрая. Знак равенства. Варианты А. Для мужского хора. Б. Для смешанного хора. Девятое. Слава Отцу и Сыну. Бас, соло и смешанный хор. Десятое. Аллилуйя, сопрано, соло и хор. Рубцов. Один из композиционных планов кантаты на слова Рубцова «Золотой сон». Смотрите ПСП номер 222 и 223. Первое. Ухожу из деревни. Есть. Второе. Лесная дорога. Сделать по эскизам. Третье. Пасха. Оформить эскизы. Четвертое. Золотой сон. Есть. Пятое. Ночной всадник. Магнитофонная запись погибла. Сделать по эскизам. Есть и магнитофонные записи. Скачки. Клюев. Впоследствии эта духовная песня входила в состав незавершенного цикла «На слова Клюева» и кантаты «Русская природа» на слова русских поэтов. Смотрите «Духовные стихи старообрядческого толка» для солистов хора мальчиков мужского и смешанного хоров без сопровождения и в сопровождении симфонического оркестра или отдельных музыкальных инструментов. Смотрите ПСП, номера 103, 226 и 245. Невечерний свет. Блок, бас с оркестром. Как и последующая запись, это представляет собой один из многочисленных вариантов композиционного плана большого произведения на слова Александра Блока, о котором уже шла речь выше. Смотрите «Большой блок» ПСП, номер 250. Первое. Видение. Второе. Когда невзначай в воскресенье. Третье. Мы встретились с тобой на закате. Четвертое. Ты проходишь без улыбки. Пятое. Петербургская песенка. Шестое. Голос из хора. Блок. Первое. Вешние сумерки. Тенор. Второе. Сердца над бездной. Сопрано высокая. Третье. Я отрок. Тенор. Хор. Малый оркестр. Четвертое. Когда я прозревал впервые. Пятое. Я вырезал посох, бас, баритон с малым оркестром. Сделать чистый вариант клавира по эскизам. Лермонтовский, знак вопроса, цикл с эскиза 1937 года, знак плюс. Выхожу один я на дорогу, элегия, ля минор. В личном архиве композитора сохранилось большое число рукописей и звукозаписей с вариантами музыкального текста «Элегии выхожу один я на дорогу» на стихи Лермонтова. Свиридов постоянно возвращался к этому произведению, но так и не завершил его. Смотрите ПСП, номер 117 и 251. Пушкин. Один из редких списков композиционного плана незавершенной кантаты на слова пушкинских эпиграмм. Первоначально это сочинение должно было войти в состав концерта для хора «Пушкинский венок» 1978 год. Кантата сохранилась частично в рукописях, а более полно — в звукозаписи авторского исполнения. Кроме кантаты существовал замысел сочинения под следующим названием «Четыре эпиграммы для баса-соло, смешанного хора и симфонического оркестра», смотрите ПСП номер 60. Представленный в этой тетради план кантаты совмещает некоторые названия, которые в нотах существуют раздельно. Сравните план кантаты «Бич Ювенала» в ПСП номер 59 с планом четырех эпиграмм. Сопоставляя с текстами в нотах, можно в основном представить, какие стихотворения Свиридов положил в основу данного плана. «Бич Ювенала» — «О муза пламенной сатиры», «Графиня Орлова» — «Благочестивая жена, душою Богу предана», «Три цензора» — «Тимковский царствовал». Из четырех эпиграмм здесь представлены «Булгарин» — «Не то беда, что ты поляк», «Царь Александр I», воспитанный под барабаном. Единственную загадку представляет собой четвертый номер. Уваров. Вот злодеев покровитель. То ли это ошибка памяти, то ли мы имеем дело с какой-то редакцией поэтического текста, так как у Пушкина есть эпиграмма на князя Голицына, начинающаяся следующей строкой. Вот хвостовый покровитель. Но нет ни эпиграммы на Уварова, ни текста, начинающегося строкой «Вот злодеев покровитель». Кстати сказать, в четырех эпиграммах Свиридов намеревался использовать именно подлинный пушкинский текст.